Голгофе, святая кроплется с креста. Обрел полный мир здесь я с Господом Богом через смерть Иисуса Христа. Голгофа и крест повторяю невольно. Здесь Божьей любви полнота. Поэтому мне так легко и спокойно. У ног Иисуса Христа. Когда представляю я тяжесть страданий, покорно смолкают уста. Сквозь слезы смотрю на пронзенные длани Спасителя мира Христа. Голгофа и крест повторяю невольно. Здесь Божьей любви полнота. Поэтому мне так легко и спокойно. У ног Иисуса Христа. Сын Божий пришел к нам на скорбную землю и жертвой за грешников стал. За дар благодати и радость спасения я славлю страдальца Христа. Голгофа и крест повторяю невольно. Здесь Божьей любви полнота. Поэтому мне так легко и спокойно.